Новый курфюрст саксонский объявил себя кандидатом на польский престол и писал к русской императрице, прося согласия на его избрание. Но получил отказ. Кейзерлинг доносил от 17 ноября: «Из ответных вашего величества грамот курфюрсту и курфюрстине саксонским ясно видно, как мало ваше императорское величество намерены способствовать им к достижению короны польской, русской императрицы, и не соответствуют желанию саксонского двора, однако есть надежда еще приобрести согласие России». Панин заметил на донесении: «В подчерненных линейках и состоит, несомненно, вся настоящая саксонского двора и его союзников система, на которой они теперь работают». Екатерина приписала тут же: «Тщетно льстятся». Кейзерлинг имел свидание с гетманом Броницким, причем объявил ему, что императрица отказала в помощи курфюрсту саксонскому и желает избрания Пяста. Броницкий отвечал, что прославляет намерения императрицы, но желает, чтоб им не навязывали ни одного кандидата. На донесение об этом Кейзерлинга Панин написал: «Самому несомненно хочется», — Екатерина прибавила, — «а я часто в неприятных хлопотах не желаю быть». Панин сделал еще другое замечание: «Пускай он о своем кандидатстве работает, оно не опасно, лишь бы тем сделал шизму и партии саксонской, и ее союзников». Граф Кейзерлинг разумно повел его на Уду. Курфюрстер саксонский поручил Броницкому начальство над саксонским войском, оставленным для охраны королевских вещей и дворцов. Таким образом, он стал не только гетманом коронной армии, но и генералом саксонских войск. Это обстоятельство, равно как и поведение киевского воевода Потоцкого и военные приготовления князя Радзивилла в Литве, побудили фамилию Чарторийских обратиться к Кейзерлингу с просьбой исходатайствовать у императрицы присылку для их безопасности русского войска от 800 до 1000 человек. Чарторийские основывались на том, что если коронный гетман и киевский воевода явно вопреки законам могли принять иностранные войска под видом, будто они у них состоят на жаловании и в службе, то и русских друзей нельзя винить за то, что они воспользуются иностранной помощью для обиды других, но для собственной защиты. Между тем, нужно было издать от имени русской императрицы декларацию относительно ее желания видеть на польском престоле Пяста, ибо некоторые дворы старались уверить поляков, что между Россией и Пруссией уже заключен договор о разделе Польши. Присланный на помощь Кейзерлингу князь Репнин привез с собою наставление говорить с Кейзерлингом едиными устами и поступать во всем согласно. Между прочим, Репнин должен был по своим инструкциям всеми силами стараться, чтоб преданные России поляки, а всего лучше, если б между ними и сам примас, прислали к императрице и к ней одной формальное прошение о покровительстве свободному выбору королевскому. Через это, говорилось в инструкции, кроме собственных наших интересов, получим мы некоторое право мешаться и прямым образом в сие толь важное дело. Кандидату на польский престол Понятовскому назначено было императрицею 3000 червонных ежегодной пенсии. Кроме того, Кейзерлингу было приказано заплатить все его долги в эти сроки, так чтобы к концу 1764 года не оставалось на нем никакого долга. Но Понятовский должен был знать заранее, чем он впоследствии должен заплатить за эти милости. В инструкции Репнину говорилось: «При удобном случае не оставите вы ему, Понятовскому, искусным и пристойным образом внушать, что когда мы по особливому нашему к нему благоволению не желаем жертвовать в пользу его множества денег, и когда опять, если бы они одни не были достаточны, непременно имеем намерение для доставления ему высшей чести, какую партикулярный человек едва ли когда ожидать мог, употребить в самом деле все нам от Бога дарованное, что натурально не может быть без отягощения верных наших подданных, следовательно, и без огорчения материального нашего к ним сердца, то и имеем справедливую причину ожидать и требовать от благодарности и честности его, что он, как ныне в некоторые благодеяния нашим соответствии, точно обнадежит нас о сильнейшем с своей стороны по возвышении на престол старании, дабы многие между нами и поляками пограничные дела к совершенному нашему удовольствию окончены были, так и во все время государствования своего интересы российские собственными своими почитать и остерегать, и им всеми силами по возможности поспешествовать будет и лицемерную, и непременную сохранить к ним преданность, и во всяком случае намерение наше подкреплять не отречется. Всякими способами на основании вечного мирного трактата стараться будет возвратить нам беглецов наших, пресечь попускаемые от поляков воровства и разбои, защищать единоверных наших при их правах, вольностях и свободном отправлении Божьей службы по их обрядам, а особливо не только не допускать впредь отнятия церквей и монастырей с принадлежащими им землями и другими имениями, но и возвратить при первом удобном случае все прежде у них отнятые и сходатайствовать от республики, как ныне на сейме коронации, признание нашего императорского титула и подтверждение герцога Курлянского Эрнеста Иоганна в княжествах его с засвидетельствованием, буди бы можно в самой Конституции, что республика одолжена России за сохранение всем случаи законов и вольности ее от нарушения, а при том еще, что нам всего нужнее источным в оной же Конституции определением просить торжественно от ее стороны нашей гарантии на всегдашнее время для соблюдения установленной законами формы правительства, вольности и целости всей республики.